о чем я и узнала довольно скоро. Осиротелые товарищи по труду широко объявляли о моем заболевании. Отдел у нас был вот уже действительно совершенно безумный по замыслу, так называемый отдел перспективного планирования. Мы должны были планировать в 1973 году программы телевидения на 2000 год. То есть предусмотреть падение социализма и СССР. Далее. Перестройку, перестрелку, горби и дефолт, интернет, глобализацию, а затем и проблемы миллениума. Футуристы бы мы были, если бы что-то делали. Да и посадили бы нас за такие лихие предвидения всех. Но отдел не производил абсолютно ничего. Никаких предсказаний тем более. Судя по всему, сослуживец оскорбил мой внезапный уход с работы. Когда я подала заявление, они долго на меня кричали. Начальница Стелочка и сотрудница Кариночка, что я подвожу коллектив, что все подумают, что у нас нечего делать. Напрасно я говорила. «Карина, ты же теперь займешь мою ставку. Это 160 рублей». «Нет». Сидели вокруг моего стола и ругали горестно, злобно, искренне. А потом понесли по буфетам сообщение, что это свихнулось и потому подала заявление об уходе. Данную новость мне сообщила сердобольная Лизавета, зав. Сценарным отделом мультстудии, которой я позвонила насчет какой-нибудь работы. Она сказала, что Стелочка и ее подруги везде говорят о том, что я сошла с ума и потому ни на что уже не способна даже прийти вовремя. Я просто подавилась от волнения, узнав такую новость, и даже спросила, «А как же вы? Не побоитесь со мной иметь дело?» Она меня успокоила и довольно скоро заказала мне сценарий мультфильма. Но сделать надо было быстро. За день горел план. Я тут же написала сказку «От тебя одни слезы». От этого фильма именно такой результат и был, но не о том речь. Я получила гонорар. А то мы с 9-летним сыном Кирюшей жили так. Он после школы бежал, покупал за 37 копеек антрикот у тети Маши в кулинарии. Я варила суп из этого антрикота с картофелинами. На первое был суп, на второе обозначенный антрикот с картошкой из супа, на третье чай с подсушенным хлебом, на ужин макароны, поджаренные на постном масле, пальчики оближешь, или картошка от обеда, также поджаренная. Я и черный хлеб с чесночком поджаривала, и лук пассеровала на маленьком огне. Иногда мы позволяли себе селедку. Ни в одном ресторане потом я так вкусно не ела. Есть огонь, есть вода, есть хлеб, картошка, макароны, мясо! Со стороны отдела перспективного планирования такое заявление о состоянии моего разума было знаком внутреннего смятения. Я как бы стала перебежчиком, переметнулась чуть ли не за границу, покинув все самое для них дорогое и тем самым выставив на посмешище отчизну. Что это за родина, с которой бегут? Да хотя бы взять и СССР. Как это государство охраняло свои границы изнутри? Прямо как какая-нибудь зона. В этом случае даже необходимо было ответить на оскорбление. Ушла! Да она больная! Однако даже самая безосновательная выдумка не может возникнуть просто так. И я нашла причину, побудившую моих коллег Стелочку и Карину, а также человека по имени Коля, произвести такую операцию с моим до того незапятнанным анамнезом. Последние месяцы перед уходом со службы я вела на работе довольно богемное существование. Опаздывала, не принимала участия во всеобщих мероприятиях, походы в буфет, в столовую, и шараханье, как у них это называлось,